Меня пронизывал туман целого мира, целой вселенной. Я шагнул вперед, затем еще раз и еще и еще. Затем занес руку, сжал кулак и со всей силой, которая струилась в моем металлическом теле, ударил его по лицу. За секунду, прежде чем стальной кулак и неподвижная улыбка вестника встретились, последняя дрогнула, переменилась, но лишь потом, когда сами звезды засверкали и загрохотали, когда весь нескольких, а может и мириадов миров обрушился на его лицо, я понял, что на последнем появилось выражение страха. 52. Битва. Я себя не понимал. Я был собой, и в то же время чем-то большим. Это было странное ощущение. Именно поэтому я решил не обращать на него внимания. Сейчас были несколько более важные вопросы на повестке. Стоило мне ударить вестника, и тот исчез, испарился. Куда? Я заволновался и лишь некоторое время спустя заметил мельчайшие колебания воздуха перед собой. Я прищурился и наконец разобрал маленькую белую точку далеко на горизонте. Она удалялась, потом замедлилась, остановилась и стала приближаться. Я не успел даже моргнуть, прежде чем передо мной снова выросла громадная фигура вестника. Лицо его переменилось. Теперь по нему пробегала кривая черная трещина. Выражение его тоже стало другим. Он все еще улыбался, улыбка его была застывшей, но правый глаз теперь сверкал, аки звезда ветреной ночью, и было в этом нечто безумное. Монстр попытался схватить меня в свои объятия. Я бросился в сторону. Он выкинул руку. Я выбросил свою в ответ. Наши пальцы ударились друг о друга, и словно в замедленной съемке вокруг стали подниматься пылевые бури. Вообще все вокруг казалось мне чрезвычайно медленным, и только у меня и вестника была нормальная скорость. Почему? Я мимолетно посмотрел на прочих титанов, на песок, на звезды и вдруг понял, что причина была не во времени, нет, она была в нашей скорости. Мы были настолько быстрыми, что весь прочий мир казался почти неподвижным. Стоило мне сосредоточиться или наоборот, расслабиться, и все вокруг замедлялось или ускорялось. Это было странное чувство, смаковать его не было времени. Не прошло и секунды, как пылевые волны достигли километровой вышины. Весь мир затрепетал, стали подниматься цунами. По мере того, как я и вестник прилагали все большую силу в нашем противостоянии, землю начинали испещряли огромные зияющие трещины. Малейшие колебания воздуха между нашими пальцами обращались в ужасающие торнадо. Мы были словно бронированные рыцари, которые мутузят и толкают друг друга посреди стеклянного замка. В данном случае роль последнего исполняла сама реальность. Я заволновался. После очередного удара под моими ногами возникла трещина настолько глубокая, что из нее повалил жар ядра планеты. Следовало срочно перенести баталию в другое место. Но куда? Я быстро посмотрел по сторонам, затем наверх и... Ха! Ну ладно, немного радикальное решение, но почему бы и нет? Вестник разинул пасть и собирался вонзить в меня свои острые зубы, когда я ринулся вперед и сделал апперкот. Мой кулак ударился в его челюсть, последняя немедленно закрылась, раздался ляск, затем хруст, зубная пыль окропила мои пальцы, а затем белая фигура, словно снаряд из рогатки, устремилась в небесную высь. «Скоро вернулись, займитесь остальными!» — прокричал я в рацию и немедленно подпрыгнул. Посреди воздуха я распустил свои крылья. Мне хватило сделать единственный взмах, чтобы на смену синему небу явились звездные просторы. Все это время я внимательно смотрел на вестника. Последний замедлился благодаря трению атмосферы и уже было выращивал собственные крылья, когда я набросился на него и потащил вперед. И снова мир вздрогнул, вспыхнул, и тысячи камней стали разлетаться в разные стороны и парить среди звездного неба. Я почувствовал острую боль в районе руки и отпрянул. Вестник лежал посреди огромного серого кратера. Вокруг него вихрились парящие камни. Когда он приподнялся, голубой шарик оказался прямо у него головой. Это была Земля, или, опять же, другая очень похожая планета. Мы же с ним прямо сейчас находились на Луне. Изначально я собирался перенести нашу баталию в еще более отдаленный уголок Вселенной, на Солнце или за пределы Солнечной системы, но там определенно перестали бы действовать камеры. Мне нужно было разделаться с этой тварью у всех на глазах, ведь на самом деле происходящее в материальной реальности было не более чем проявлением одной из граней настоящей битвы, которая происходила в мире серого тумана, в мире, течение которого определяли удары человеческого сердца. Я снова бросился на вестника. Последний пытался подняться на ноги, когда я вбил его в землю, разинул пасть и откусил увесистый кусок его сморщенной белой плоти. Из раны с бешеной силой хлынули струйки серого тумана. Монстр пытался сопротивляться. Я почувствовал сильную боль и краем глаза заметил, как он вонзил свои когтистые лапы в мой живот. Не обращая внимания на боль, я вскинул руку и снова врезал по его сморщенному лицу, а затем еще раз, и еще, и еще. Я даже не заметил, как из моей глотки стал вырываться бешеный рев. Это был крик дракона и нечто другое, в чем отзывались крики и мольбы несметных миллионов разумных созданий. После этого я перестал думать. Я только бил, кромсал, рвал и метал. Сопротивление вестника, его острые когти, боль, которая проникала в самые недра моего сознания, и раны, которые покрывали не только тело, но сами мысли, которые вихрились у меня в голове, все это только распаляло мое бешенство. В один момент я схватился когтистыми пальцами за плечо монстра, оторвал кусок и сунул в рот. Перед моими глазами мелькнул белый кролик в красном пиджачке. Жах! В руках у него была тросточка. Жах! Он напоминал куклу. Жах! Его морда скривилась в яростной гримасе, он вытянул лапку и... Жах! Мои зубы сомкнулись, и рваная плоть вместе и литрами кислотной слюны хлынула в мое горло, раздувая в моем сознании огромную сферу серого тумана. 53. Выход. Я даже не заметил, как из моей глотки стал вырываться бешеный рев. Это был крик дракона и нечто другое, в чем отзывались крики и мольбы несметных миллионов разумных созданий. После этого я перестал думать. Я только бил, кромсал, рвал и метал. Сопротивление вестника, его острые когти, боль, которая проникала в самые недра моего сознания, и раны, которые покрывали не только тело, но сами мысли, которые вихрились у меня в голове, все это только распаляло мое бешенство. В один момент я схватился когтистыми пальцами за плечо монстра, оторвал кусок и сунул в рот. Перед моими глазами мелькнул белый кролик в красном пиджачке. Жах! В руках у него была тросточка. Жах! Он напоминал куклу. Жах! Его морда скривилась в яростной гримасе, он вытянул лапу и... Жах! Зубы сомкнулись, и рваная плоть вместе с литрами кислотной слюны хлынула в мое горло, раздувая в моем сознании огромную сферу серого тумана. Вместе с этим я как бы отдалился от происходящего у себя перед глазами. Я превратился в человека, который сидит на переднем ряду в кинотеатре. Вокруг меня мелькают другие люди, великое множество, сотни миллионов. Мы смотрим странный экспериментальный фильм, в котором огромные зубы пожирают массивное белое создание, пронзают его кожу, отрывают куски плоти, ломают кости, руки, позвоночник. С механической и безумной яростью перемалывают живое создание и запихивали его в свою глотку. Живое создание, которое не хочет умирать, которое сопротивляется до самого конца, даже перемолотое в белую кашу. Наконец последний его клочок растворился в безграничном горле. Экран погас, все потемнело. Я открыл глаза, и тьма развеялась. Я посмотрел на свои руки и на разбитую землю у себя под ногами. Я стоял посреди протяженного кратера, над которым парили серые камни. Так теперь нужно быть предельно осторожным. Я выцепил глазами землю, маленький голубой шарик среди звездного неба, прикинул расстояние, очень приблизительно, и прыгнул. В этот раз мой прыжок был не таким молниеносным. Я плавно преодолел космическое пространство и столь же неторопливо стал пронзать густые слои бело-голубой атмосферы. После этого я немного поработал крыльями и приземлился посреди пустыни. Сперва я намеревался навестить Куросаки и всех остальных, но затем таинственным образом понял, что делать это было бессмысленно. Население этого мира сейчас находилось в состоянии глубокой медитации. Возможно, я немного перестарался, когда пытался сосредоточить в себе их веру и случайно поглотил некоторые аспекты человеческой психики. В этом не было ничего страшного. Я мог достаточно просто привести их в чувство, однако для этого мне следовало временно покинуть пределы данного измерения. Но перед этим нужно решить одно важное дело. Я щелкнул пальцами и превратился в обыкновенную Ямато. Страж и все прочие формы были не более чем проявлениями серого тумана. Они были подвластны мне настолько же, насколько подвластно мое собственное воображение, в ограниченных пределах, разумеется, ибо меня все еще сдерживали материальные границы этого мира. Добравшись до иллюзорного пригорода, я проследовал к дому Ха. Дверь его была открыта. Я зашел в прихожую и неторопливо прошел до больничной палаты. Там, на белой кровати, сидела женщина с длинными золотистыми волосами. «Привет!» Ха повернулась. В ее глазах вихрилась серая дымка. «Его больше нет, знаю». Это сделала ты, знаю, можно не благодарить. Кстати, мне жаль. Ха медленно наклонила голову. В данный момент она действительно находилась в своем теле. Более того, последнее было живым и здоровым, ибо вестнику требовалось поддерживать его в этом состоянии, чтобы пробраться в этот мир, но вот с ее душой были проблемы. Все эти годы последняя находилась возле вестника. Все эти годы она находилась возле одного из них. Все эти годы он пропитывал ее своим дыханием, аурой, всем тем ужасающим, что составляет его природу. Собственно, именно поэтому Ха научилась покидать свою телесную оболочку. Ее душа впитала серый туман и сделала его своей частью. Девушка превратилась в порождение кошмара, и потому теперь на нее давили материальные границы этого мира. Словно незримые тиски сжимали они ее душу и пытались выдворить вон. У порождения кошмара было два способа бороться с данным влиянием. Можно было открыть трещину, через которую будет просачиваться серый туман. Так поступали обыкновенные нисы. Именно поэтому их силы постепенно возрастали. Именно поэтому, если закрыть разлом в человеческой психике, они начинали растворяться. Ха находилась в похожем состоянии. Отчасти. Некоторое время она могла, как и я, провести в телесной оболочке, которая убавляла силу материального давления, но затем ее придется покинуть. И поскольку в ближайшее время трещина в ее психике, открытая вестником, должна была закрыться, она останется без подпитки в лице серого тумана. Тогда с ней случится то же самое, что обычно происходило с Нисами после ликвидации носителя. С тем условием, разумеется, что я не буду ей помогать, а я буду. Более того, у меня был план. Тогда пошли со мной. Девушка повернулась и обратила на меня свой пустующий взгляд. Я знаю одно место, где с тобой все будет нормально. Немного жуткое, правда, но уютное. Там ты сможешь восстановить свои силы, а когда захочешь снова вернуться в это тело. При этом будет небольшая разница во времени, но конкретно в этом мире она терпимая. Именно так. Я собирался взять ее в дом на берегу. Последний был немного опасным, особенно в последнее время. Однако в данном случае у нас не было особенного выбора. Это было единственное известное мне место, где фантом мог найти для себя пристанище. 54. Ф. Девушка повернулась и обратила на меня свой пустующий взгляд. Я знаю одно место, где с тобой все будет нормально. Немного жуткое, правда, но уютное. Там ты сможешь восстановить свои силы, а когда захочешь снова вернуться в это тело. При этом будет небольшая разница во времени, но конкретно в этом мире она терпимая. Именно так. Я собирался взять ее в дом на берегу. Последний был немного опасным, однако в данном случае у нас не было особенного выбора. Это было единственное известное мне место, где фантом мог найти для себя пристанище. Ха задумалась, серые спиральки в ее глазах медленно закрутились, и наконец кивнула. После этого я снова возвратился в стража, вернее, в форму стража, которую теперь мог принимать в любое время, и одним движением доставил ее сперва на улицу, на которой проживала Ямато, просто чтобы показать, где находится туннель, а затем, в Белую башню. Там я проводил ее к ближайшей медицинской койке и написал сообщение для Куросаки, чтобы тот за ней приглядывал. Наконец я сосредоточился на пальце и возвратился в туннель. Я все еще не мог слишком долго оставаться в пределах этого мира. Только теперь не потому, что на меня давили его материальные границы, а потому что я сам невольно оказывал на них негативное влияние. Я чувствовал, как последние трещат под напором безграничного моря моего тумана. Теоретически, данный момент можно было ограничить. Собственно, раньше у меня уже получалось сжимать свою туманность, однако для этого нужна была определенная практика. Я положил тело Ямато на кровать и стал протискиваться в узкий каменный туннель. Кстати говоря, нужно будет замерять его длину и длину всех остальных, если последняя разнилась, возможно, что данная разница имела некое значение. Возможно, если я его узнаю, то приближусь к пониманию природы этого странного места. Один шаг, второй, третий. Размеренный подсчет позволил мне собраться с мыслями. Я был уже совершенно спокоен, когда поднимался по скрипучим деревянным ступенькам в зальную комнату. Мои размышления методично препарировали события последних нескольких дней. Впрочем, легкий трепет продолжал звенеть у меня на сердце. Это было неминуемо. Ведь я победил. Действительно победил. Добился не полумеры или отсрочки, но в самделишной победы. Прискорбно, что в поместье моего предшественника не было винного погреба, случай требовал шампанское. Я не просто спас мир, не просто уничтожил вестника, Все это было вторично, вернее, первично, но сейчас вторично. Я помешал планам одного из них. Рассерженная морда кролика, которая предстала мне, когда я уничтожил его посланника, была лучшим тому подтверждением. Значит, они не были всесильны. Значит, с ними можно бороться. Значит, Вселенную, наверное, можно спасти. Не будем забегать вперед. Каждый из них представлял для меня огромную опасность. Самое сложное было еще впереди, и все же теперь я, по крайней мере, видел вершину горы, на которую мне следовало забраться. Прежде последнюю скрывали густые облака, серый туман, они развеялись. Завеса спала, и я отчетливо видел дорогу, тяжкую, но проходимую. Я повернулся и посмотрел на корабль посреди туманного моря. Мои губы изогнулись в кривой усмешке. После этого я поднялся и уже собирался отправиться в следующий мир, когда мне вспомнился дневник моего предшественника. Совсем забыл про него, точно. Что ж, в данный момент у меня на повестке не было никаких чрезвычайно важных дел, более того, я находился в хорошем, даже приподнятом расположении духа, а значит, самое время прочитать таинственное откровение, которое он для меня подготовил. Я проследовал в кабинет и присел за стол. Книжка была закрыта. Я пролистал до страницы с предупреждением, прочитал последнюю, набрал побольше воздуха и в легкие и перелистнул. Следующий разворот был исписан маленьким почерком. Я наклонился и принялся читать. «Надеюсь, ты последовал моему предупреждению, и в данный момент у тебя действительно нет никаких важных дел. Сперва позволь представиться. Меня зовут Фантазм. Хаэм, как я и думал. Возможно, во время своих экспедиций ты встретился с теми, кто знает это имя. Возможно, ты знаешь и другое мое имя. Фантазмагорикус. Возможно, ты знаешь и третье. В данный момент все это не имеет значения. Слушай внимательно. Ты – это я. А теперь, вспоминай. Вспышка. Круглый каменный зал. В первом кольце расположены разнообразные пыточные инструменты. Второй составляют каменные статуи. Некоторые из них изображают прекрасных дам, другие – жрецов, третьи – крестьян, четвертые – шутов. Все они направлены на каменный обелиск, на вершине которого – на золотистом троне сидит и смотрит в зеркальную высь ветхий сморщенный труп. Одна из граней обелиска сияет синеватым светом. На нем сверкает длинная надпись. Здесь приводится хроника правления великого императора Алексиуса де Лакруа, прозванного Фантазмагорикус. Один за другим буквы начинают гаснуть, пока не остается единственное слово. Великий император Алексиус де Лакруа, прозванный Алексиус де Лакруа, Алексиус, Аэльекес, Алекс, что? С возвращением. Ночь. Королевская спальня. Через высокое окно, выполненное в форме арки, сверкает звездное небо. Я сижу на подоконнике и разглядываю месяц, который совершает свое неторопливое шествие по залитому звездным светом горизонту. Затем, поворачиваясь, и смотрю на широкую кровать с высоким красным балдахином. Она кажется очень белой на фоне темной спальни, и все равно видится мне серой на фоне женщины, которая сидит на покрывалах. 55. Образ. Алекс. Что? С возвращением. Ночь. Королевская опочивальня. Через высокое окно, выполненное в форме арки, сверкает звездное небо. Я сижу на подоконнике и разглядываю месяц, который совершает свое неторопливое шествие по залитому звездным светом горизонту. Затем, поворачиваясь, и смотрю на широкую кровать с высоким красным балдахином. Она кажется очень белой посреди темной спальни и все равно видится мне серой на фоне женщины, которая сидит на покрывалах. Жемчужная кожа, тощие руки, волнистые темные волосы. Если присмотреться, кажется, я могу различить собственное отражение в синей буре ее больших блестящих глаз. Ты уже говорила, знаю, трижды, когда ты вернулся в столицу, на церемонии во дворце, и потом, когда мы впервые остались вместе. Ну тогда, я усмехаюсь, но ты до сих пор не вернулся. Замолкаю. Смотрю на звезды. Алекс, знаю, знаю, я все думаю, что бы я мог сделать иначе. Нас было больше 20 000, когда мы отправились в поход. Армия Мельфеста насчитывала сотню. Сперва мы убивали только самих демонов. Снова, снова и снова. Но они продолжали появляться. Знаешь, они появлялись в нашей собственной армии. Безумие, правда? Сложно бороться с противником, которые возникают из ниоткуда. Потом, мы стали выжигать деревни. Мы заметили, что, если уничтожить источник скверны, это замедлит ее распространение. Вот только вырывать эту заразу следовало основательно, с корнем. Через несколько дней после смерти человека демоном становился его брат, или сестра, или отец, или мать. Приходилось уничтожать целые семьи, а потом и соседей, и другие деревни. Костры горели каждый день, и даже этого было недостаточно, даже тогда зараза находила новые тропы. Возможно, начинаю щуриться, если бы я был более решительным, более, я смотрю на свою грубую руку, руку воина, более жестоким. Эй, а, прости, не самый подходящий разговор для спальни, правда? Пытаюсь выдавить улыбку. Ну да, она тоже пытается, безуспешно. Затем ее губы раскрываются, она собирается что-то сказать, не говорит, молчит, кивает. Я смотрю на нее, на ее светлую кожу, черные волосы, и в голове у меня все громче и громче начинает звучать клятва. Когда эти монстры, демоны, кошмар, доберется до границ моей империи, я не буду робеть, я пойду до конца, я буду жестоким, нет, беспощадным, я уничтожу их, любой ценой. Алекс, я, продолжает Анна и, вспышка, запах гари, соболезную, ваше величество, но вы ничего не могли сделать, ничего, императрица была такой стремительной, ох, мы не могли ее задержать, это такое несчастье, я смотрю на свои руки, обгоревшие, дрожащие, покрытые пеплом, протягиваю вперед и провожу кончиками пальцев по маленькому черному трупу, который в отчаянии, даже после смерти сжимает другой обугленный скелет. Мой взгляд обращается на его макушку. Я щурюсь, пытаюсь найти хотя бы один кучерявый черный локон, который прежде гладил, ласкал, целовал губами, которые совсем недавно кричали «стой», когда она бросилась спасать своего сына из огненной бездны, демона, порождения кошмара, монстра и маленького мальчика, который кричал, привязанный к столпу и облитый маслом, и звал свою маму, и звал своего папу, меня, пока не вскрикнул, и его крики не превратились в оглушительный визг. Вы поступили правильно, ваше величество, правильно, с демонами нужно быть беспощадным. Я киваю, затем медленно приподнимаюсь на ноги, мои ладони все еще обжигают горячий маленький череп, раздается треск, некоторые осколки падают на землю, другие вонзаются в мою руку. Все это не мешает мне сдавить кулак. Я поднимаю голову и смотрю на пасмурное небо. Беспощадным. Я мигаю. Небосвод меняется и превращается в огромное зеркало. Я сижу на золотистом троне на вершине каменного пьедестала. Со всех сторон раздаются бешеные крики. Всевозможные пыточные инструменты кромсают, рубят, режут, давят и разрывают человеческую плоть. Реки крови разливаются на землю. Затем приходят люди, все убирают, и все начинается опять. К некоторым пыточным инструментам привязаны взрослые, к другим – дети. Дети менее выносливы, они быстрее теряют сознание и быстрее умирают. Тем не менее, они громче кричат, они сильнее боятся. Я смотрю наверх, на свое лицо. Время бежит, ускоряется. Мой золотистый трон напоминает стебель огромного цвета. Сперва черного, затем белого, затем красного. Время бежит, ускоряется, а я наблюдаю, чувствуя себя медленным, неподвижным, непоколебимым. Я не ел уже 3 дня и 3 ночи. Я не ел уже 30 дней и 30 ночей. Я не ел уже 300 дней и 300 ночей. Мой желудок наполняет густой кровавый смрад. Кто я? Меня здесь нет. Я там, сверху. Я то, сверху. Я вижу себя и ужасаюсь. И тонкая нить моего страха пронзает черноту окружающего пространства и устремляется в серый туман. Я фантазмагорикус. Я фантазм. Я Алексиус. Я Алексей. Я Алекс, я владыка кошмара, щелк, я, кошмар, тик-так, тик-так, тик-так, стрелка часов совершает свой размеренный ход, я поворачиваю часы и смотрю на циферблат, тик-так, затем приподнимаю голову, осматриваю кабинет, стол, потолок, смотрю на свою правую руку, на пальцы, которые мертвой хваткой сжимают золотистые карманные часики. Тик-так, мой взгляд снова обращается на записную книжку. Я прочитал всего несколько строчек. В то же время разворот исписан вдоль и поперек. Что еще написал мой предшественник, я для себя самого. Кажется, это нечто необычайно важное. Необычайно важное и необычайно ясное. Его, мой, план во всех деталях и подробностях. Я закрываю книгу, медленно приподнимаю собственное тело. Последнее кажется одновременно пустым и тяжелым, как после продолжительной болезни, и начинают брести на выход. Останавливаюсь посреди зала, смотрю на корабль, на собственное отражение на стекле, и вдруг вспоминаю золотистый трон и красную комнату. Вздрагиваю, поворачиваясь, спускаюсь в подвал. Добравшись до своей кровати, я замираю, делаю глубокий вдох и неторопливо укладываю себя на матрас. Я все еще могу посетить другие миры, но сейчас мне страшно хочется вздремнуть. 56. Утро. Проснулся я утром, за несколько минут до будильника. Старая добрая традиция, которую я чтил многие месяцы до прибытия Тани. Впрочем, сейчас у меня не было ни малейшего желания вставать и что-то делать. Я повернулся на спину и уставился на потолок, на котором белело 9 лампочек. Кстати, кажется, в той самой записке, которую я оставил, чтобы помнить состояние своей реальности до начала неминуемых перемен, я перечислил, в том числе, количество лампочек в своей комнате. Ровно 9, спасибо моей фотографической памяти. Интересно, эта цифра поменялась? И если да, то почему, от чего вообще зависят разнообразные перемены? В первую очередь они касаются меня и моей собственной жизни. Но что насчет их характера? Может, они связаны с моим собственным представлением о реальности, с моим подсознанием, или с теми снами, которые я видел в далеком детстве? Почему Таня была именно Таней? Хороший вопрос. Я собирался направить мысли в данное русло, когда загремел будильник. Я прыснул, сбросил одеяло, поднялся и стал натягивать носки. К этому времени я уже пришел в себя относительно и собрался. Другой на моем месте, возможно, все еще пребывал бы в состоянии эмоционального потрясения, но со мной происходило столько странного на протяжении последних нескольких дней, что я достаточно быстро свыкся, что на самом деле был безумным императором. Тем паче, что я не получил все воспоминания Фантазмагорикуса. Мне достались только образы и обрывки. Возможно, именно поэтому я сохранил собственную личность и характер. Если, конечно, они действительно были моими. Я посмотрел на свои руки. Это же мое тело, так? Или все это время это был очередной носитель, как Ямато или Натаниэль, материал для очередного неожиданного поворота, не правда ли? Я прыснул, поднялся и направился на кухню. Следовало приготовить завтрак прежде, чем кто-нибудь из моих постояльцев решит взять это дело в свои руки. Через 10 минут на кухню заявилась Таня, видимо, привлеченная запахом скворчащего бекона. В свою очередь Аня продолжала спать. По выходным она могла запросто проспать до обеда. В этом и многих других отношениях мать и дочь представляли собой совершенные противоположности. Что такое? Спросила Таня, замечая пристальный взгляд, которым я разглядывал ее, пока она ковырялась в своей тарелке. Смотрю. Таня сморгнула. Я продолжал смотреть. Девушка отвернулась и зарделась. Ее светлые щечки покрылись призрачным румянцем, напоминающим отблески вечернего солнца на снегу. Слева. Что? Встрепенулась Таня. Желток остался. Тут, я показалась на краешек своих губ. А-а-а. Уберешь? Нет. Девушка хмыкнула и оторвала салфетку. Наблюдая за тем, как она вытирает свои губы, я невольно вспомнил, как она, было это пару лет назад, так что можно себе представить мое смущение, пыталась накрасить их помадой во время своей первой нелепой попытки соблазнения. Интересно, а это было, в смысле, на самом деле, теоретически, кошмар должен был изменить не только настоящее, но и прошлое. В таком случае должны существовать две параллельные реальности. В одной Аня и Таня существуют, в другой – нет. В одной я знаю про их существование, в другой – нет. Но тогда получается немного странно, ведь в таком случае это не я попал в другую реальность под влиянием кошмара, но изначальная составленная мной записка была своего рода сообщением из другого мира. А значит, я и написавший ее Алексей были разными людьми. Занятно. Еще занятнее, как в эту схему вписывался Фантазмагорикус, своеобразный привет из прошлой ЖИС. Щелк. Я поморщился. Стоило мне вспомнить безумного императора, и я снова увидел образ. Ночь, королевская опочивальня. Черноволосая женщина, поджимая ноги, сидит среди просторной белизны перин. Кожа ее в лунном свете кажется жемчужной. Синие глаза смотрят прямо на меня. Щелк. Картинка расплывается. Глаза девушки светлеют и превращаются в драгоценные камушки. «Доброе утро», — говорит Аня. «Ты рано проснулась. Доброе. Я все еще чувствую некоторое оцепенение. Ты сегодня рано», — язвительно замечает Таня, краем глаза поглядывая на свою мать. «У меня йога в 8:30. В это время пробуждается природа», — совершенно серьезно отвечает Аня. «Я потом поем. Ладно, Алекс». Гуру говорит, что заниматься нужно на пустой желудок. «Ладно», — я кивнул и помотал головой, стараясь привести себя в чувство. И все равно мой взгляд то дело мелькал между мамой и дочкой. Они были разными, и в то же время похожими. Казалось, если бы они стали в один ряд, и я смог одновременно посмотреть на одну и на другую, скосить глаза, чтобы они слились воедино, передо мной снова предстала та самая женщина на белых покрывалах. Та самая женщина. Странно, ведь у нее определенно было имя, но вспомнить его я был не в состоянии. Почему? Очередная загадка, или... «Гуру, ты теперь культистка?» – прыснула Таня. «Нет, это мой духовный гуру», – спокойно сказала Аня. «Мне кажется, или это одно и то же?» Впрочем, волноваться за Аню – последнее дело. Как ни странно, она была достаточно разумной женщиной и всегда хранила в своей сумочке перцовый баллончик. В свое время я прожег себе изрядное количество нервов, провожая ее на очередную вечернику, но каждый раз она возвращалась целой и невредимой. В назначенное Аня действительно стала заниматься своей йогой. Некоторое время я наблюдал за тем, как она прилежно повторяет движения человека с телевизионного экрана, а затем вернулся в свою комнату. Зачем? Работать. Между прочим, у меня была работа. Заниматься последней было немного странно после недавних событий, но графику немного все равно на твои проблемы, даже если последние заключаются в спасении Вселенной. 57. Мысли. В свое время я прожег себе изрядное количество нервов, провожая ее на очередную вечернику, но каждый раз она возвращалась целой и невредимой. В назначенное время Аня действительно стала заниматься своей йогой. Я посмотрел немного, как она прилежно повторяет движения человека с телевизора, а затем вернулся в свою комнату. Зачем? Работать. Между прочим, у меня была работа. Заниматься последней было странно после недавних событий, но графику все равно на твои проблемы, даже если последние заключаются в спасении Вселенной. Через 30 минут мой взгляд невольно обратился на файл на рабочем столе, в котором была записана информация про мир. Самое время проверить его, не правда ли? Запомню текущее положение вещей, а потом сравню с первоначальным, записанным на листочке. Я кликнул на документ, закрыл табличку, которая требовала от меня активировать Word, и принялся читать. Первые несколько строчек не вызывали особенного интереса: имя, возраст и так далее и тому подобное. Ориентация, которая, я надеюсь, осталась неизменной. Я уже было собирался рассмотреть перечень прочих случайных фактов, как вдруг меня точно передернуло. Я вскинул голову и снова прочитал строчку «Семейное положение». Вдовец, вдовец. Странно. Очень. Нет. Предельно странно. Я сложил руки и откинулся на спинку стула. У меня не было жены. Никогда. Была девушка, с которой мы почти поженились, но дело было давнее и вообще забытое. Следовательно, я не мог овдоветь. Вернее, Алексей, то тело, в котором я находился прямо сейчас, не мог овдоветь. Передо мной снова мелькнула девушка на белых покрывалах. Жемчужина на белоснежном ложе. Возможно, я писал про нее. Значит, внутри меня уже тогда находились воспоминания Фантазмагорикуса. Мои воспоминания, которые тайным образом руководили моими действиями. Ведь если так подумать, я довольно часто делал не совсем объяснимые для себя вещи. Но как все это соотносится с переменами, которые стали происходить с реальностью после того, как я подвергся заражению серого тумана? И кто такой Алексей? Первоначальный владелец этого тела, он вообще существует, или... Стоп, я резко поднялся и направился в ванную. Последняя была открыта. Большая редкость в доме, в котором проживают две женщины. Прикрыв за собой дверь, я положил руки на раковину и уставился в зеркало, новое. Там меня встретило мое лицо. Темные волосы, черные глаза, светлая кожа. То самое лицо, которое я наблюдал в доме на берегу, но вовсе не это было самое важное. Это было то самое лицо, которое я видел в зеркальном отражении на потолке, когда внутри меня пробудились воспоминания Фантазмагорикуса. Это было его лицо, это было мое лицо, это было лицо Алексея. Думай, думай, думай, думай. Неуловимое откровение маячило на краешке моего сознания. Пазл мог собрать я в любую секунду, и тут, тук, тук, тук, что я говорил про женщины ванные. Я прыснул, открыл дверь, пропуская Аню, и ретировался в собственную комнату. После этого я добрые 10 минут пытался поймать неуловимую ниточку мысли, безуспешно. Снова и снова последняя выскальзывала у меня из пальцев. Наконец я забросил это дело и вернулся к работе. В любом случае не имеет смысла строить догадки, пока не найдешь все кусочки пазла. В ближайшее время мне предстояло прочитать последние страницы дневника моей прошлой личности. До тех пор следует расслабиться и расслабить голову. Насколько это вообще возможно в компании моей драгоценной сестры и не менее драгоценной племянницы? Пришествие Ани неминуемо внесло коррективы в наш распорядок. По той простой причине, что последняя, опять же, находилась в том особенном расположении духа, когда ей хотелось как можно больше времени проводить со своей дочкой, даже если последняя была категорично против. В первую очередь нам пришлось отказаться от вечернего кино. В своем отношении к самому важному искусству, как и многих других, повторяю это неустанно, сам не знаю почему, Аня и Таня представляли собой абсолютные противоположности. В то время как последняя могла ни разу не моргнуть даже при просмотре какой-нибудь космической «Одиссеи», первая засыпала в первые 5 или 10 минут, после чего блаженно дремала до самых титров. Следовало придумать другое времяпрепровождение на вечер, и, хотя Таня сперва была этому чрезвычайно недовольна и даже не скрывала своего недовольства, в присутствии Ани ее поведение всегда становилось немного ребяческим, причем она сама замечала это, злилась на себя, но ничего не могла поделать. Так вот, хотя сперва она была недовольна, потом мне все же удалось увлечь ее совместной попыткой выдумать другое занятие. Таня полезла в чулан и достала старый набор для игры в «Подземелья и драконы», вторая редакция. Неплохой вариант, но для Ани следовало подобрать что-нибудь попроще. Таня хмыкнула и в следующий раз вернулась с монополией. А вот она, сгодится. Мы расположились на коврике посреди зальной комнаты и разложили карты. «Сыграем на реальные деньги», — предложила Таня. «У тебя их нет. Именно, поэтому вы играете настоящими, а я — фальшивыми. Что выиграю, то мое». «Можно», — улыбнулась Аня. «А потом, Алекс, одолжишь немного? Я сейчас на мели». Вечером я вернулся в свою комнату и свалился на кровать. Примерно 10 минут после этого я прислушивался к звукам, которые доносились из ванной. Все это время я продолжал находить использованные бритвы, но если раньше, до моей битвы с Вестником, я не мог ничего с этим поделать, а вернее сказать опасался из-за тогдашнего появления дудочки, то теперь я был намного более уверен в своих силах. Можно было поговорить с Таней, обсудить, попытаться вместе найти решение, но тогда мне придется ей признаться. Придется ей все рассказать, начиная от первого моего сновидения и заканчивая ее собственной природой. Делать это было опасно, и не только потому, что после такого признания меня запросто могли отправить в психушку. Порождения кошмара на самом деле не сильно отличались от простых людей, по крайней мере с виду. Они могли говорить, думать, бояться. Те же гоблины из мира Пираи были вполне себе разумными. В таком случае возникает закономерный вопрос, где именно пролегает грань между настоящим живым существом, мясным и кровным отпрыском материального плана бытия, и порождением серого тумана. Вторые были производными от первых, но ведь и первые постепенно менялись под воздействием кошмара. Маги пропитывали себя маной, которая, в сущности, представляла собой серый туман. Жрицы были глазом своего божества, порождение человеческой веры. Эльфин, вот, был драконом. Впрочем, я не совсем уверен, можно ли считать его вид порождением кошмара, или же его представители существовали там с начала времен. Граница была тонкой, почти неразличимой. Чтобы ее обнаружить, следовало размышлять о вещах наподобие квали. Именно поэтому я не мог с уверенностью сказать, что Таня, которая была порождением кошмара, не могла создавать собственные кошмары посредством силы веры. Именно поэтому говорить ей было опасно. Ведь если она поверит, что представляет собой нечто не совсем нормально, то может действительно превратиться в монстра, в каменного ангела. 58. План. Вечером я вернулся в свою комнату и свалился на кровать. Примерно 10 минут после этого я прислушивался к звукам, которые доносились из ванной. Все это время я продолжал находить использованные бритвы, но если раньше, до моей битвы с Вестником, я не мог ничего с этим поделать, а вернее сказать опасался из-за тогдашнего появления дудочки, то теперь я был намного более уверен в своих силах. Можно было поговорить с Таней, обсудить, попытаться вместе найти решение, но тогда мне придется ей признаться. Придется ей все рассказать, начиная от первого моего сновидения и заканчивая ее собственной природой. Делать это было опасно, и не только потому, что после такого признания меня запросто могли отправить в психушку. Порождения кошмара на самом деле не сильно отличались от простых людей, по крайней мере с виду. Они могли говорить, думать, бояться. Те же гоблины из мира Пираи были вполне себе разумными. В таком случае возникает закономерный вопрос, где именно пролегает грань между настоящим живым существом, мясным и кровным отпрыском материального плана бытия, и порождением серого тумана. Вторые были производными от первых, но ведь и первые постепенно менялись под воздействием кошмара. Маги пропитывали себя маной, которая, в сущности, представляла собой серый туман. Жрицы были глазом своего божества, порождение человеческой веры. Эльфин, вот, был драконом. Впрочем, я не совсем уверен, можно ли считать его вид порождением кошмара, или же его представители существовали там с начала времен. Граница была тонкой, почти неразличимой. Чтобы ее обнаружить, следовало размышлять о вещах наподобие квали. Именно поэтому я не мог с уверенностью сказать, что Таня, которая была порождением кошмара, не могла создавать собственные кошмары посредством силы веры. Именно поэтому говорить ей было опасно. Ведь если она поверит, что представляет собой нечто не совсем нормальное, то может действительно превратиться в монстра, в каменного ангела. В конце концов, Фантазмагорикус тоже верил в свое безумство, благодаря чему и стал мной. Не самая приятная перспектива, правда? Значит, мне нужно найти другой, тайный способ избавить ее от мучений. В первую очередь следовало понять причину последних, обнаружить их исток. Опять же, в этом отношении у меня были определенные зацепки. Мы ей все расскажем, Алекс, Дудочка. С высокой вероятностью, именно она была виновником всего происходящего. Следовательно, нужно найти ее и уничтожить. Логично, логично. Более того, я уже выполнил первый этап данного плана. Мне было известно ее местоположение. Фейрон. Впрочем, прежде чем браться за такую опасную экспедицию, следовало по меньшей мере дочитать дневник. Я закрыл глаза и погрузился в дрему. Вернувшись в дом на берегу, я проследовал в кабинет моего предшественника, теперь уже мой собственный, присел и принялся читать. Вспомнил? Хорошо. Я сохранил толику своих воспоминаний, чтобы ты поверил моему, своему рассказу. Все остальные я уничтожил. Впрочем, все по порядку. Ритуал апофеоза прошел успешно, и я стал одним из них. Я стал порождением кошмара, но при этом сохранил собственный рассудок. Я сохранил собственную душу и превратил ее в сердцевину кошмара. После этого я попытался осознать свою природу и природу серой бесконечности, которая пожирала мириады миров. Я понял, что бороться с ней было бессмысленно. Остановить серый туман невозможно. Тем не менее, можно подчинить его своей воле. Простые люди и прочие материальные расы уже это делают, невольно, когда придают ему форму с помощью силы своей веры. Проблема в том, что эта вера не знает направления. Она напоминает реку, которая растекается на тысячи ручьев. Тогда у меня появился план. Мне нужно было обрести такую мощь в пределах кошмара, сделать свою веру такой монументальной, что она затмит все остальные. Пускай весь мир превратится в кошмар, только это будет мой кошмар. Тогда, теоретически, я смогу придать ему прежнюю оболочку. Именно поэтому я стер свои воспоминания. Мне нужно было превратить себя в чистый лист, на котором я смогу отпечатать материальные миры такими, какими они были до явления кошмара. Именно поэтому я сказал себе, тебе, бороться против серого тумана. На самом деле это бессмысленно. Победить его невозможно. И тем не менее в своей борьбе ты пропитался драгоценным чувством в отношении миров материального плана. Именно оно станет зерном нового мира. Не то, что снаружи, но то, что находится внутри тебя. Понимаешь? Понимаю. Туман принимал форму человеческой веры. Следовательно, если остановить его было невозможно, нужно было просто подождать, пока он захватит всю Вселенную, подчинить его своей воле, а затем поверить, что ничего не изменилось. Глупо, но логично. Хорошо. На моем пути стояли три преграды. 1. Я должен был сделать свою душу достаточно сильной, а веру – монументальной, чтобы подчинить всю Вселенную. 2. Я должен был уничтожить всех остальных. 3. Я должен был сохранить рассудок. Если ты в состоянии прочитать эти строки, первую преграду ты уже преодолел. Сперва ты пожирал порождение кошмара и укреплял собственную душу. Когда она превратилась в полноценное сердце, ты научился использовать обращенную на себя силу веры. Про второе препятствие ты знаешь, отчасти. Теперь, когда ты обрел хотя бы ограниченную способность оказывать им сопротивление, я могу более подробно рассказать о том, что они собой представляют. Мы с ними похожи. Можно даже сказать, что мы с ними представляем существа одного порядка. Они, сильные души, которые веруют в самих себя и таким образом меняют Вселенную. Только если мы с тобой стремимся, по крайней мере я надеюсь, что ты к этому стремишься, сохранить изначальный облик мироздания, они хотят его изменить. Не потому что ими повелевают некие амбиции, но по причине своего безумства. Они, психи, каждый. Возможно, потому что лишь безумец может обладать настолько сильной верой в самого себя, чтобы желать изменить Вселенную. Именно поэтому, 3. Ты должен стараться сохранить рассудок. Ты должен всегда помнить про свою миссию. Для этого я стер свои прежние воспоминания. Они были балластом. Мне нужна была чистая, незамутненная душа, которая сможет воспринять Вселенную и, опять же, воспроизвести во всех деталях. Тем не менее, некоторые вещи у меня стереть не получилось. Возможно, ты заметил за собой некоторые повадки, привычки, действия, которые с твоей точки зрения не имеют смысла. Старайся обращать на них внимание. Впрочем, я надеюсь, что одно мое стремление ты сохранишь, что вместе со мной ты будешь желать уничтожить кошмар, подчинить, не позволить ему стереть мироздание и оставить только плотный серый туман. Теперь касательно того, что тебе делать дальше. В первую очередь тебе нужно их уничтожить. Каждый из них представляет собой своеобразный центр притяжения, планету, которая тянет власть над кошмаром в свои руки. Если никого из них не останется, а вернее сказать, если останешься только ты, победа будет за тобой. Сделать это будет непросто. Для этого тебе нужно обладать большим количеством тумана, чем они. Есть два способа этого добиться. Наращивать собственную силу веру и забирать их. Я не знаю, когда ты читаешь эти строки. Тем не менее, могу точно сказать, что все это время и многие миллионы лет назад их силы продолжали возрастать. Их территории могут насчитывать триллионы иных миров. Значит, у тебя совсем нет шансов на победу? Может быть и нет. У меня есть одно предположение, но я не буду его высказывать. Рано или поздно ты все поймешь самостоятельно, намного глубже и полнее, нежели если я попробую тебе об этом рассказать. На этом все. П.С. Обернись. Я немедленно обернулся и увидел перед собой половину человека, облаченного в черный костюм. В следующую секунду он вытянул руку и схватился за мой горло. Его пальцы сдавили мою шею, точно железные тиски. Я немедленно почувствовал страшное удушье и пульсацию крови у себя в голове. Я сразу выкинул руку и ударил булавой. Удар пришелся в бок этого создания, но монстр даже не дрогнул. Он продолжал давить на мою шею, выжимая меня, как почти пустой тюбик зубной пасты. «Амонс Гранди!» Прохрипели мои губы, и в следующую секунду я стал стремительно уменьшаться, вместе с тем покрываясь золотистой чешуей. Я намеревался выскользнуть из рук своего противника, но у меня ничего не вышло. Последний стал сжиматься вместе со мной. Все это время он был неподвижен. Он следовал за мной по пятам. Он прилип ко мне, как тень. В глаза у меня почернело, а затем я понял, что вижу только одним глазом. Тогда я снова посмотрел на руку, которая держала мое горло и понял, что она была моей собственной. Нет, она исходила из моего тела, но она была чужой. Это была та самая рука в черном костюме и кожаной перчатке, которая неумолимо приближалась в отражении деревянного зеркала. Теперь она стала моей. Теперь он пытался слиться со мной. Пытался задушить меня и поглотить окончательно. Я заскрипел зубами. Пускай попробует гребаный ублюдок. Мои зубы заострились. Лицо вытянулось, шея вымахала до потолка, повернула и с разинутой пастью бросилась вниз и надкусила мое, его, плечо. Я почувствовал страшную боль, когда собственные зубы вонзились в мою плоть и стали открывать увесистые куски серого тумана, а потом она исчезла, смутилась. Последовал крах моего рассудка. Я пожирал самого себя и его, и в то же время он пожирал меня и себя самого. Секунду спустя я понял, что начинаю выигрывать. Потом я понял, что я – это он, что рука в черной перчатке неумолимо тянется и пытается схватить серые вихри моего тумана. Я поднялся и опрокинул стул. Затем, пошатываясь, проковылял из кабинета в зальную комнату. «Хочешь поиграть, ублюдок? Ну ладно, давай, давай мы, я, с тобой, со мной, поиграем». Я щелкнул пальцами, и передо мной появилась деревянная коробочка. Не теряя ни секунды, я открыл ее и посмотрел на вещь, которая находилась внутри. Это была маленькая медная дудочка. 59, да нет, это была маленькая медная дудочка. Я схватил ее, приставил к его губам, и в ту же секунду почувствовал вибрацию, которая прошлась по всему нашему телу. Он затрепетал, испугался, засомневался. Я видел его мысли так, будто они были моими собственными. Наконец он издал растерянный вой, и в ту же секунду я услышал громкий треск, который раздался из комнаты, в которой находилось зеркало. Половина моего зрения и моего сознания помутнела, как после сильного удара головой, а затем стало медленно проясняться. Несколько минут спустя или больше или меньше, сейчас время совершенно не имело для меня смысла, я обнаружил себя распластавшимся посреди пола. Я медленно приподнялся и потащил себя на кушетку, свалился на нее, закрыл глаза, вздохнул. Потребовалось некоторое время, прежде чем я смог построить для себя складную картину всего произошедшего. Собственно, что случилось? Роковой момент настал. Настал именно тогда, когда мой предшественник его запланировал. Один из них, а вернее сказать малая капля его воли, выбрался из зеркала и попытался завладеть моим телом. По всей видимости, именно в этом заключалась его способность, его безумие. Именно поэтому все это время я наблюдал его в зеркале. Именно поэтому я видел только половину этого создания, другая была моей собственной. Избавиться от него было тяжко. Сперва все мои попытки приводили только к разрушению моего собственного тела, ведь он действительно стал мной. Странное ощущение. Думаю, в языке нет подходящих слов, чтобы описать нечто подобное. Это была даже не борьба с собственной тенью, но борьба с другой половиной самого себя, причем несколько раз я терялся и не понимал, какой, собственно, половиной был я сам. Я стал перебирать варианты, как одолеть этого монстра. Иной раз в них мелькали другие теории, как добить меня самого. Опять же, странное чувство. Тогда я стал перебирать варианты, как одолеть этого монстра. Иной раз в них мелькали другие теории, как избавиться от меня самого. Опять же, странное чувство. Наконец мне вспомнилась коробка, внутри которой с равной вероятностью могло находиться нечто, что принесет тебе удачу, и нечто, что, напротив, будет источником ужасающей беды. В те секунды я был одновременно собой и другим созданием. Причем беда и удача для нас представляли разные стороны одной медали. Поэтому я решил рискнуть и открыть ее. Мне повезло, в некотором смысле. Внутри я обнаружил дудочку. И тут мне придется перейти в пространство чистых предположений. Кажется, это была полезная для меня находка, поскольку, если бы я в нее подудел, я бы привлек внимание той самой дудочки, Дуду, и тогда последняя тоже смогла бы проникнуть в мое и его тело. Одновременно удачное и пагубное стечение обстоятельств. Причем и для него, тоже. Ведь если бы дудочка стала наполнять меня эссенцией своего тумана, таким образом он, человек-половинка, смог вступить с ней в открытое противостояние. Он смог бы попытаться ее съесть. Для него это могло обернуться большой удачей, но в итоге он засомневался, струхнул. И в ту самую секунду, когда в нем стали зарождаться сомнения, тогда он перестал представлять для меня угрозу. Моя воля сделалась сильнее. Я не сомневался ни единую секунду. После этого он сам стал постепенно растворяться в моем сознании. В итоге у него не осталось иного выбора, кроме как сбежать. Вот и все. Я усмехнулся. В некотором смысле, я победил его на самом главном поприще для таких созданий, как мы. Я заставил его испугаться. После этого я повалялся еще некоторое время на кушетке и проверил арсенал. Зеркало разлетелось на кусочки. Его ошметки усеивали деревянный пол. Я закрыл дверь и вернулся в кабинет. После этого я снова внимательно перечитал дневник моего предшественника, чисто на всякий случай, чтобы убедиться, чтобы в нем ничего не изменилось. Больше я не испытывал прежнего доверия к своей памяти. Под конец второго прочтения я невольно почувствовал облегчение. А все-таки мы были разные люди. В смысле, я и Фантазмагорикус. Мы были похожи, однако между нами существовало одно важное, даже монументальное различие. Безумный император был начисто лишен чувства юмора. Я хмыкнул, захлопнул книжку и стал обдумывать свои дальнейшие действия. Теперь у меня была конкретная миссия. Мне нужно было заполучить как можно больше туманности, как можно больше власти на Вселенной, которую постепенно пожирал серый туман, и уничтожить их. Что мне нужно для этого сделать? В сущности, то же самое, чем я занимался прежде. Защищать миры от их влияния и между делом распространять свое собственное. Наибольшего успеха в этом отношении я добился в мире Пирая и Ямато, где вокруг моей персоны появилась полноценная религия. Я собрал на себе почти всю веру, на которую были способны местные обитатели, и теперь, даже если кошмар продолжит проникать в данные измерения, продолжит размывать последние, как вода размывает ледяной кубик, он все равно будет питать не прочие порождения кошмара, но именно меня. Разумеется, я не мог быть совершенно уверен в таком развитии событий. В будущем не помешает еще раз навесить и мир Пираи, и мир Ямато, чтобы, так сказать, утвердить мое влияние. Но вместе с тем следовало продумывать и дальнейшие маршруты. Пришло время проверить оставшиеся туннели в подвале, прочие миры. Нельзя было забывать и про мир Натаниэля. Хотя, конечно, трудно представить, что именно придется сделать, чтобы заиметь там влияние аналогичное тому, которым я располагал в образе золотых крыльев. Основать очередную религию, 65, теперь у меня была конкретная миссия. Мне нужно было заполучить как можно больше туманности, как можно больше власти на Вселенной, которую постепенно пожирал серый туман, и уничтожить их. Что мне нужно для этого сделать? В сущности, то же самое, чем я занимался прежде. Защищать миры от их влияния и между делом распространять свое собственное. Наибольшего успеха в этом отношении я добился в мире Пираи и Ямато, где вокруг моей персоны появилась полноценная религия. Я собрал на себе почти всю веру, на которую были способны местные обитатели, и теперь, даже если кошмар продолжит проникать в данные измерения, продолжит размывать последние, как вода размывает ледяной кубик, он все равно будет питать не прочие порождения кошмара, но именно меня. Разумеется, я не мог быть совершенно уверен в таком развитии событий. В будущем не помешает еще раз навесить и мир Пираи, и мир Ямато, чтобы, так сказать, утвердить мое влияние. Но вместе с тем следовало продумывать и дальнейшие маршруты. Пришло время проверить оставшиеся туннели в подвале, прочие миры. Нельзя было забывать и про мир Натаниэля. Хотя, конечно, трудно представить, что именно придется сделать, чтобы заиметь там влияние аналогичное тому, которым я располагал в образе золотых крыльев. Основать очередную религию, Натаниэль будет смотреться в роли бога по меньшей мере странно. Впрочем, прежде чем строить такие отдаленные планы, следовало сперва понять текущее положение вещей. Время в его мире бежало намного быстрее, чем у Ямато. Возможно, все опять переменилось самым радикальным образом. Я пролез в туннель и стал карабкаться среди каменных извилин. Интересно, им тоже приходится заниматься такой волокитой, или у них есть более удобный способ добираться до своих пастбищ. Мне еще только предстояло освоиться со своей силой. Сделать это самостоятельно было довольно проблематично. Жаль, конечно, что нельзя было спросить совета. Выбравшись на средние палубы Тиберия, я сильно растерялся. Последняя предстала мне именно такой, какой я видел ее из глаз Натаниэля, будучи в телесной оболочке. Я видел каждую деревяшку, каждую морщинку на лице матроса, который зашел в трюм, осмотрелся, прищурился, ничего не заметил и ушел. Собственно, его появление раскрыло еще одни аспект моего текущего состояния. Несмотря на то, что окружающий мир казался теперь необычайно явственным, телесным, я даже смог подобрать веревку, которая лежала в углу комнаты, хотя для этого и пришлось постараться, ибо казалось, что последняя была сделана из песка и постоянно выскальзывала, а вернее сказать, проскальзывала через мои руки, заметить меня все еще было невозможно, только почувствовать. Собственно, нечто подобное я замечал уже и раньше. Когда я проходил через людей, находясь в образе фантома, последние вздрагивали так, будто почувствовали дуновение холодного ветра. Сейчас же я, наверное, превратился из призрака в полноценный полтергейст, а ведь я еще не использовал силу за пределами 10-го ранга. Последняя была настолько великой и опасной для мироздания, что я благоразумно запечатал ее внутри себя. Я посмотрел по сторонам. Сам Тиберий почти не изменился. Разве что матросы находились немного не там, где полагается. Почему? Хотя знаю. Я сосредоточился на ощущении у себя под ногами и понял, что в данный момент корабль казался необычайно стабильным. Значит, он находился не среди открытого моря, но был пришвартован посреди сухого дока. И действительно, каюта Натаниэля была пустой. К счастью, я был достаточно предусмотрительным, чтобы оставить на нем свою метку. Я сосредоточился на ней, и в следующую секунду передо мной протянулись высокие пальмовые листья. Они шумели и хлопали на ветру, словно огромные веера, которые пытались остудить палящее полуденное солнце. Я зажмурился, опустил голову, набрал полную грудь знойного тропического воздуха и стал смотреть по сторонам. В данный момент Натаниэль стоял на границе дворика возле белого колониального дома. За оградой, за которой спускались пальмы, бежала мощеная дорожка. За спиной у меня тянулся газон и резная веранда. Судя по отдаленному скрипу колес, данное поместье находилось в пределах городской черты. Я кивнул и уже собирался направиться в дом, а потом расспросить прислугу. Поместье выглядело так, будто в нем обязательно должна была находиться прислуга, когда заметил необычайную тяжесть собственного тела. Я остановился и посмотрел на свой живот, затем прыснул. Последний был большим, не таким большим, как когда я впервые завладел этим телом. Нет, до тех высот Натаниэль еще не добрался, и тем не менее от кубиков пресса, которые я наблюдал во время своего прошлого визита, не осталось и следа. Натаниэль Тибериус Фердинанд снова ступил на кривую дорожку избыточного веса. Я помотал головой и потащил свое тело на веранду. В доме оказалось прохладно. Я осмотрел стены из красного дерева, пол, потолок, высокую люстру и, наконец, заметил человека на лестнице, которая уводила на второй этаж. Это был мужчина 60 лет, одетый как типичный дворецкий. Закончили свою утреннюю прогулку, Ваше Величество, сегодня раньше обычного. Ваше Величество, ах, прошу прощения, смутился дворецкий. За что, пока вас не было, пришло сообщение от господина Дэвида. Последний просил передать, что приготовление близится к своему завершению, и что не позднее, как завтрашним утром, вы сможете пуститься в плавание. Куда, благодарю, ответил я невозмутимым голосом и отправился на лестницу. Обыкновенно, в таких домах кабинет находится на втором этаже. Я проверил несколько комнат, спальню и чулан, и вскоре нашел помещение с высокими книжными шкафами и широким деревянным столом, расположенным перед окном, из которого открывался вид на голубое небо, на котором паслись редкие барашки белых облачков. Сойдет. Я свалился на стул, который показался мне мелковатым, и щелкнул пальцами. В следующую секунду передо мной появился дневник Натаниэля, который я заблаговременно превратил в свое сокровище.